«Евреи», — ответила Лиз. «Или иудеи, если уж быть точной. Иудаизм — это такая религия. Но зато у них все время горят свечи, и они уже целую неделю ходят друг к другу в гости и дарят подарки. Почему мы не евреи, мам?» «Думаю, нам просто немного не повезло», — сказала Лиз с улыбкой. «Но, уверяю тебя, ты тоже будешь доволен своими подарками». «Я просил Санта-Клауса принести мне велосипед», — с надеждой сказал Джемми. «Я написал ему, что Питер научит меня кататься». «Я помню, милый», — кивнула Лиз. Она сама помогала Джемми писать это письмо. Все письма, которые ей дети когда-то писали Санта-Клаусу, она собирала и хранила в нижнем ящике комода под постельным бельем. Иногда, когда у нее выдавались свободные минуты и дома никого не было, Лиз доставала их и с удовольствием перечитывала. Это были просто удивительные письма, наивные, чистые, исполненные трогательной детской веры в волшебство. А письма Джемми, те и вовсе были особенными. Почувствовав ее улыбку, Джемми поднял голову и улыбнулся в ответ. И глаза на несколько мгновений встретились, и сердце Лиз сладко заныло от переполнявшей его любви. Джемми был особенно дорог ей, пожалуй, даже дороже остальных, хотя говорить так было бы, наверное, нехорошо. Дело было даже не в том, что Джемми был ее последним младшим ребенком, которого она родила относительно поздно, 32, а в том, что он был не такой, как все. Джемми появился на свет намного раньше положенного срока, перенес серьезную родовую травму, связанную с неправильным положением плода. К этому добавились последствия кислородной терапии, которую врачи применили, чтобы спасти ему жизнь. Он мог потерять зрение, но обошлось. Правда, вскоре выяснилось, что Джемми страдает задержкой умственного развития, не то чтобы очень сильной, но все-таки отличавшей его от нормальных сверстников. Это, впрочем, не мешало ему неплохо успевать по всем предметам, преподававшимся в специальной школе, в которую он ходил уже 4-й год, и быть внимательным, ответственным, общительным, любящим. И хотя Лиз знала, что Джемми никогда не станет таким, как его брат и сестры, в последнее время она даже забывала об этом. Поначалу известие о том, что ее сын будет умственно неполноценным, повергло Лиз в шок. Она считала себя виноватой в том, что случилось. Во время беременности она много и напряженно работала, провела подряд 3 очень сложных процесса. Это не могло не сказаться на ее общем состоянии. Но тогда Лиз не думала об этом. Первых 4 детей она произвела на свет без всяких осложнений и полагала, что с 5-м будет так же. Лиз не обратила внимания на некоторые особенности, которые с самого начала отличали эту беременность от других, объясняя их тем, что стала старше. Между тем беременность протекала значительно тяжелее других. Лиз быстро утомлялась, а токсикоз не прекращался почти до самого конца, или точнее до того момента, когда без всякой видимой причины на 2,5 месяца раньше срока у нее вдруг начались схватки, которые врачам так и не удалось остановить. Джемми появился на свет через 10 минут после того, как Лиз доставили в больницу. Для ребенка роды чуть ли не обернулись катастрофой, казалось, что младенец обречен, но после нескольких недель в специальной кислородной камере-инкубаторе им, наконец, разрешили забрать ребенка домой. Это было похоже на чудо. Нет, это было самым настоящим чудом. Крошечный, попискивающий комочек в подвесной колыбельке у окна. Джемми оказался одарен редкостной способностью любить, вернее, отвечать на любовь. Прошло сколько-то времени, и Лиза обнаружила, что, несмотря на замедленные темпы умственного развития, ее младший сын обладает какой-то своей особой глубинной мудростью. Он был самым добрым, самым ласковым и нежным из всех ее детей, а его чувство юмора, несмотря на заметную ограниченность знаний и умений, которые ставятся едва ли не превыше всего некоторыми родителями,